противника на фронте 1-й дивизии и настойчивые попытки его перейти в наступление на линии Мигулинская-Мешковская заставляют нас насторожиться. Я полагаю, подполковник поперхнулся словом «товарищи» и, уже зло жестикулируя женский белой прозрачной рукой, повысил голос, что командующий Кудинов при поддержке Сафонова совершает крупнейшую ошибку, принимая маневрирование красных за чистую монету, идя на ослабление участка, занятого Мелеховым. Помилуйте, господа, это же азбука стратегии, оттяжка сил противника для того, чтобы обрушиться. Но резервный полк Мелехову не нужен, перебил Кудинов. Наоборот, мы должны иметь под рукой часть резервов 3-й дивизии для того, чтобы в случае прорыва нам было чем заслонить его. Кудинов, видно, у меня не хочет спрашивать, дам я ему резерв или нет, озлобляясь, заговорил Григорий. А я не дам. Сотни одной не дам. Ну, это, братец, протянул Сафонов, улыбаясь и приглаживая желтый подбой усов. Ничего не братец. Не дам и все. В оперативном отношении... Ты мне про оперативные отношения не говори. Я отвечаю за свой участок и за своих людей. Спор, так неожиданно возникший, прекратил подполковник Георгидзе. Красный карандаш в его руке пунктиром отметил угрожаемый участок, и когда головы совещавшихся тесно сомкнулись над картой, всем стало понятно с непреложной ясностью, что удар, подготавливаемый красным командованием, действительно единственно возможен на южном участке, как наиболее приближенном к Донцу и выгодном в отношении сообщения. Совещание кончилось через час. Угрюмый, берючьего вида и берючьей повадки Кондрат Медведев, с трудом владевший грамотой, отмалчиваясь на совещании, под конец сказал, все так же исподлобно оглядывая всех. «Пособить мы Мелехову пособим. Лишние люди есть. Только одна думка спокою не дает, сволочь. Что, ежели начнут нажимать на нас со всех сторон? Тогда куда деваться? Собьют нас в кучу, и очутимся мы на ужаченном положении, вроде как ужаки в половодье где-нибудь на островке. Ужаки плавать умеют, а нам и плавать некуда, — хохотнул Богатырев. Мы об этом думали, — раздумчиво проговорил Кудинов. Ну что ж, подойдет тугач, бросим всех неспособных носить оружие, бросим семьи и с боем пробьемся к Донцу. Сила нас немалая, 30 тысяч. А примут нас кадет. Злобу они имеют на верхний Донцов. Курочка в гнезде, а яичко... Нечего об этом толковать. Григорий надел шапку, вышел в коридор. Через дверь слышал, как Георгидзе, шелестя сворачиваемой картой, отвечал. Вешенцы, да и вообще все повстанцы, искупят свою вину перед Доном и Россией, если будут так же мужественно бороться с большевиками. Говорит, а про себя смеется гадюка, вслушиваясь в интонации, подумал Григорий. И снова, как в начале, при встрече с этим неожиданно появившимся в Вешенской офицером, Григорий почувствовал какую-то тревогу и беспричинное озлобление. У ворот штаба его догнал Кудинов. Некоторое время шли молча. На унавоженной площади ветер шершавил и рябил лужи. Вечерело. Округло-грузные, белые, как летом, лебедями медлительно проплывали с юга облака. Живителен и пахуч был влажный запах оттаившей земли. У плетней зеленела оголившаяся трава, и уже в действительности доносил ветер из-за Дона волнующий рокот тополей. «Скоро поломает Дон», — покашливая, сказал Кудинов. «Да, черт его знает. Пропадем, не куря. Стакан самосаду 40 рублей керенскими. Ты скажи вот что», — на ходу оборачиваясь, резко спросил Григорий. офицер.